Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется, что не исключено, так как я действую вслепую, хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов. Расплачиваться же придется Арнольду и мне, и...